Да, я слушаю вас, алло. Ах ты, сука, спидовый. Нина Васильевна, не нужно больше мне звонить, ладно, Позднякова? Перестаньте звонить, иначе вас в милицию заберет и опять в сумасшедший дом отправят, ладно? Вы же не хотите в сумасшедшем доме находиться еще? Не хотите, поэтому живите дома спокойно, никому не мешайте жить сами, ладно? Да мне насрать. Попейте чайку холодненького, отдохните, ладно? Да мне насрать. Ну, вы звоните куда-нибудь в другое место, в Организацию Объединенных Наций, наконец, в ЮНЕСКО, но только не мне, ладно? Знаешь, вас что? Там поймут. Пусть поступит у матери. Там таких, как вы, много, а ко мне не надо звонить. Что-то задело тебе за завтра. Я даже не ваш единомышленник и даже не ваш лечащий врач. Позвоните своему лечащему врачу лучше, будьте любезны, все. Алло. Здравствуйте, по объявлению. Вы-то с чем обращаетесь? Давайте с этого. Я предложить много чего могу. Например? Вот что с вами случилось? Что с вами стряслось? Ну, я вот увидел объявление, хотел узнать, что... Да увидел-то замечательно. С вами что? Болеете вы? Плохо стоит? Или выделение там? Язва появилась? Кожа плохая? Что с вами? Стоит плохо. Сколько вам лет? Меня зовут Николай Шуевич Тамразов. Мне уже много. Сколько вам лет? 60. Ну, голос у вас моложавый, откровенно говоря. Ну, вот голос все, что осталось от меня. А остальное где вы потеряли? Остальное на радио потерял. Я работаю всю жизнь на радио «Эхо Москвы». Они вбиты с противоположным полом, нет? Нет, я с ними не борюсь уже давно. Сколько лет уже не боретесь с ними? Ну, сколько на радио работаю, столько и не борюсь. У нас просто запрещают. Это именно на «Эхо Москвы» потеряли? Да, да, да, да. Я-то не буду слушать эту радиостанцию, она, наверное, негативно влияет на всех. Да, там у всех хотя... сразу это опадает. Хотя я ее почему-то слушаю. Это, наверное, как наркотик. Наверное. А у вас как стоит вот на «Эхо Москвы»? Я ее слушаю, а стоит у меня на других. На женщин, красивых и молодых почему-то. А на Венедиктова? Венедиктова? Ну, я его воспринимаю как клоуна, неистриженного. Он, конечно, неоднозначен, что там говорить. Парень не дурак, несомненно. Так что, может быть, вы что-нибудь мне потрогаете это, и у меня сразу встанет? Это уж не потрогать, вас придется, возможно, немножечко осмотреть сначала, диагностикой заняться, а потом уже определиться, чем вас. Зовут вас? Меня зовут Николай Шуевич. Николай Исуевич. Фамилия? Тамразов. Тамразов там только вот выступает в «Эхо Москвы», по-моему. Ну да, бабник. Да, бабник. Это не ваш родственник, нет? Ну, это я и есть. Вы Тамразов бабник, что ли? Да. А что-то вы не похожи на бабника-то. Так я понял, что у вас слабее, так сказать, этот предмет, а? Я только могу языком чесать, а другим местом не могу. В том-то и секрет. Ну, вас это немножечко угнетает? Очень угнетает. Мне в эфир звонят зрители и говорят, что у меня не стоит. А мне больно да слушать. Это, знаете, я считаю, это на это ориентироваться нельзя. Я знал многих теноров, которые достаточно были бойкими мужичками. Слушай-ка, Тамразович, и давно все-таки, сколько лет у вас нет вот желания с женщинами? Ну, как на радио работаю уже лет 10, наверное. Где-то 10 через лет. Год после того, как начал вот работу, уже все что-то, желание отпало. Радио все забирает у меня. Да нет, Венедиктов, он мужик такой позитивный, откровенно говоря, хотя бы неоднозначен. У него аура неплохая. Вот, там вообще коллектив-то, я вот постоянно слушаю «Эхо Москвы», признаться по правде, и ну что могу сказать, ну информативная очень радиостанция, иногда, правда, они пургу гонят там по ночам, про всякие там джаз, там прочее, это не моя тема, это, брат, тому не моя тема. Ну давай мы так с тобой договоримся, Тамрадыч, ты сейчас витамины какие-нибудь принимаешь? Да, ем витаминки, витамин какие? С. Нет, голубчик, это мало. Купи, знаешь что, значит, сколько тебе лет, Тамрадыч? 62 уже. Ночью писать встаешь? Ну, конечно, уже... Ну, сколько раз за ночь встаешь? Раза два. Многовато. А с кем вы живете, с мамой там? Жена у меня, жена есть, но она у меня, мы уже давно с ней ничего не делаем, она и сама меня отвергает. А детишки отдельно живут. Ну, давай мы так с тобой договоримся. Ты сейчас купи себе витаминчики, знаешь какие? Есть такой комплекс Vitrum Century, это кому за 50. Ага. И начинай по одной штучке в день. Если аллергии не будет, будет замечательно. А там я что-нибудь получше подберу, и я как освобожусь, мы с вами свяжемся, Николай Исуевич, да, Исуевич? Да, да, да. Николай Исуевич Тамразов. Псуевич. И Саш, просто Псуевич, без И, да? Ага, да, Псуевич. Псуевич, это какое отчество, какой нации? Благословенный народ, богоизбранный. А, все понятно, богом избранный, понятно. А скажите, вот обрезание у вас делалось или не делалось у вас? В детстве делалось. Дело, это зря, конечно. Дело в том, что у человека нет лишних деталей, головку надо было всегда защищать. Ну, кое-что так, как произошло, ничего, не беда, не беда. Ну, давай мы так договоримся. У меня будет время, я вам звякну, мы договоримся о встрече, и здесь предметно поговорим, я вас посмотрю, хорошо. И все такое прочее. Ладно? Хорошо, спасибо. Все, все доброго, до свидания. До свидания. А я слушаю вас, алло. Привет. Здорово. Я думаю про твою крошечную дырочку. У тебя есть маленькая дырочка? То что? Я же сказал, я занимаюсь твоей дырочкой сейчас. Я не пойму, вы откуда, с агентства, что ли? Да. Алло, кто это говорит? Да. А ты глотаешь, когда тебе дросится лицо? Ну ты что, припизнутый, что ли, ты анонист? Ты сюда не звони, ебаный в рот. Тут не для пидорасов, тут пидорасов не принимают, понимаешь? Пидоров здесь нет. Их сюда не принимают, не пускают, даже за деньги. А какой? Все, давай, не звони сюда. Ты перегрелся, блядь, сюда не звони больше. Да, вас слушают, алло. А какой на вкус? Терпкое любишь или покислее? Слушай-ка, ты, блядь, дебильный нахуй. Тебя из дурдома давно выпустили. Тебе, блядь, делать нехуй. Перегрелся, что ли, ебаный твой рот. Ты, блядь, займись чем делом, блядь. Хуй ты моченый, блядь. Пидорас, блядь. Хуй тебе нарыло, пидорас, понял? Хуй тебе, сраку. Чтоб голова хуй ты занюхаешь, понял? Петух недоебанный, блядь. Не звони сюда больше. Не звони сюда больше, придурок, блядь. Малохольный. Дебильный, блядь, пидорас. Пидор дебильный, не звони сюда, блядь. Иначе я штрафы порву, как бродяги шубку, понял? Пидорас, блядь. Хуй сосня, блядь. Ты пидорас, тебе заняться больше нечем, хуй сосня, блядь. Ты лучше помойку иди, ищи там, блядь, свое пропитание, ты понял? Твое место на помойке, блядь, пидор гнойный. Твое место, пидорушка, блядь, у помойки. Вот там твое место, сюда не звони, блядь, больше. Ты понял это, дебильный? Хуй сосня, блядь. Это от тебя, блядь, ебнутый, вот что тычет, блядь. Поэтому ты ходишь, подираешься, блядь, хуй сосня, блядь. Ты нихуя сделать ты не можешь, блядь. Кроме как обосраться, блядь, от страха и звонить по телефону. Хуепутало, блядь. Не звони, блядь, сюда больше. Да белый, тебя давно выпустили из психбольницы, ты ебаный твой рот. Ты опять туда хочешь попасть, сучара, попадешь, блядь. Только хуй оттуда потом выйдешь живым. Тебя на сульфазу, блядь, посадят, понял? На сульфазин нахуй. И ты там загнешься, блядь, в гнойниках весь, в жару. Хуй. Смотри, сука, я тебя уже вычислил. Вот жди, блядь, гостей нахуй, жди. Жди, тебя, блядь, тебя полечит уже окончательно, от всех болезней уже сразу вылечит, нахуй. И больше не звони, пидор гнойный. Ну чё, дефективный, ты, блядь, хочешь доиграться на самом деле? Ты на самом деле доиграйся, нахуй. Тебя упекут в дурбольницу, ты будешь там лежать долго и окончательно. Ты алло, понял? Алло, здравствуйте. Алло. Дефективный, не звони сюда больше, не алло, звони. Я ошибся, может, номером? Кто это? Я по объявлению. Какое объявление? С этого номера, блядь, одни дебильные звонят. У меня высвечивается ваш номер 901-85-32 уже который раз. Если ты еще в своем уме, тоже не звони сюда больше. Потому что, видимо, ты не совсем в своем уме. Нет, не совсем все у тебя в порядке, перегрелся. Вы лечите, перегрелся. Лечите, да, людей? Я вот хотел подлечиться. Нет, вот таких вот не лечу, дефективных не лечу. Вам нужна психпомощь. Психпомощь здесь не оказывают, оказывают в дурдомах вам. Сюда не звонить, все.